От Алжира до Туниса. Эти фигуры, задрапированные в какие-то монашеские одеяния, эти головы, покрытые тюрбанами, концы которых развиваются сзади, эти строгие черты лица, эти неподвижные взгляды, встречаешь ли их здесь, на набережных Алжира, или в горах Сахеля, или же среди песков Сахары, все они как будто принадлежат монахам одного и того же сурового ордена, рассеянным по целой половине земного шара. Самая походка их та же, что у священников, жесты те же, что у апостолов-проповедников, манера держаться та же, что у мистиков, полных презрения ко всему земному. И правда, мы здесь среди людей, у которых религиозная идея господствует над всем, все затмевает, диктует поступки, связывает совесть, формует сердца, управляет мыслью, первенствует над всеми интересами, над всеми заботами, над всеми волнениями. Религия — вот великая вдохновительница их поступков, душ, достоинств и недостатков. Благодаря религии и ради религии они добры, храбры, нежны и верны, потому что сами по себе они как будто ничто, как будто не обладают ни единым качеством, которое не было бы им внушено или предписано верой. Мы не в состоянии познать непосредственную или первобытную природу араба. Она, так сказать, пересоздана его верой, Кораном, учением Магомета. Никогда еще никакая другая религия не внедрялась до такой степени в человеческие существа. Пойдем же посмотрим, как они молятся в своей белой мечети, которая виднеется там, в конце набережной Алжира. В первом дворе под аркадой, опирающейся на зеленые, голубые и красные колонки, мужчины, сидя на корточках или прямо на земле, беседуют вполголоса с величавым спокойствием людей Востока. Против входа в небольшой квадратной комнате, похожей на часовню, кади вершат правосудие. Истцы ждут, сидя на скамейках. Один араб говорит, стоя на коленях, а судья, закутанный в одежде, почти скрытый их бесчисленными складками и огромным тяжелым тюрбаном, из-под которого видна лишь часть его лица, слушает жалобщика, устремив на него суровый, спокойный взгляд. Стена, в которой проделано решетчатое окно, отделяет эту комнату от помещения, где женщины, создания менее благородные, чем мужчины, и не имеющие права предстать перед лицом кади, ждут очереди, чтобы изложить свои жалобы через это окошко исповедальни. Солнце изливается огненным потоком на белоснежные стены этих маленьких зданий, подобных гробницам марабутов, и на двор, где старая арабская женщина кормит рыбой массу полосатых кошек. Оно поблескивает и в комнате на бурнусах, на сухих коричневых ногах, на бесстрастных лицах. Еще дальше — школа около фонтана, где под деревом течет вода. Все объединено здесь, в этой тихой мирной ограде — религия, правосудие, просвещение. Я вхожу в мечеть, сняв сначала обувь, и иду по коврам среди светлых колонн, правильные ряды которых наполняют безмолвный, огромный и низкий храм. Они очень широки, эти четырехгранные столбы, и одной стороной обращены к Мекке, дабы правоверный, встав перед одной из них и целиком погрузившись в молитву, ничего не видел, ничем не отвлекался. И вот одни из молящихся бьют земные поклоны, другие стоя бормочут тексты из Корана, приняв позу, полагающуюся по обряду. Некоторые уже выполнили свой религиозный долг, беседуют, сидя на полу вдоль стен, ибо мечеть не только место молитвы, но и место отдохновения, где остаются подолгу, порой на целые дни. Все просто, голо, бело, тихо, мирно в этих убежищах веры. Они не похожи на наши декоративные церкви, в которых так неспокойно, когда они полны народа из-за шума службы, движения причта, пышности церемоний, священных песнопений, и которые до того печальны, до того горестны, когда пусты, что сжимается сердце, и кажется, что стоишь в комнате умирающего, в холодном каменном склепе, где все еще длится агония распятого. То и дело входят арабы, бедные и богатые, портовый грузчик и бывший вождь, знатный араб в шелковистом бурнусе ослепительной белизны. Все они боссы, все повторяют одни и те же жесты, молятся одному и тому же Богу с той же горячей простой верой, не позируя и не отвлекаясь. Сначала они стоят прямо, подняв лицо, держа раскрытые ладони на уровне плеч в позе мольбы. Затем руки падают вдоль тела, голова склоняется. Они стоят перед владыкой мира в позе смирения. После этого руки соединяются на животе, как будто связаны. Это стоят пленники, отдавшиеся во власть владыки. Наконец они несколько раз подряд очень быстро и бесшумно кладут земные поклоны, садятся на пятки, положив ладони на бедра, и наклоняются вперед, пока не коснутся лбом пола. Эта молитва всегда одна и та же. Начинающаяся с чтения первых стихов Корана должна 5 раз в день повторяться правоверными, которые перед входом в мечеть омывают ноги, руки и лицо. В безмолвном храме не слышно ничего, кроме журчания воды, текущей во 2-м внутреннем дворе, из которого проникает свет в мечеть. Тень смоковницы, растущую у фонтана для омовений, бросает зеленые блики на ближние циновки. Мусульманские женщины могут приходить в мечеть наравне с мужчинами, но почти никогда не приходят. Бог слишком далек, слишком высок, слишком важен для них. Разве посмеешь рассказать ему о своих заботах, поверить все свои горести, попросить у него небольшой милости, небольшого утешения, небольшой поддержки при мелких столкновениях с семейством, с мужем, с детьми, всего, в чем нуждается сердце женщины? Между ним, таким великим, и ими, такими ничтожными, нужен более скромный посредник. Этот посредник — марабут. Разве и у нас в католической религии нет святых и Девы Марии, естественных ходатаев перед Богом за робких и смиренных? И потому молящуюся арабскую женщину мы встретим у гробницы святого в маленькой часовне, где он похоронен. Пойдем же туда посмотреть на нее. Зауя Абд ар-Рахман эль-Ткальби — самое интересное в Алжире. Зауйей называется маленькая мечеть, сочетающаяся с куббой, гробницей марабута, и включающая иногда еще школу, а также высший курс обучения для образованных мусульман. Чтобы дойти до Зауи Абд ар-Рахмана, надо пересечь весь арабский город. Невообразим этот подъем по целому лабиринту переулков, перепутанных и извилистых, идущих между глухими стенами мавританских домов. Наверху стены почти соприкасаются, и небо, видное в просветах между плоскими крышами, кажется голубой причудливо-фантастической арабеской. Длинный извилистый сводчатый проход, крутой как горная тропа, порой ведет, кажется, прямо в небесную лазурь, яркое и залитое солнцем пятно которой внезапно поражает взор за поворотом стены, там, высоко, где кончаются ступени улочки. Вдоль этих узких проходов на порогах домов расположились на корточках арабы и дремлют в своих лохмотьях. Другие наполняют мавританские кофейни, и там, неподвижно сидя на круглых скамейках или на полу, пьют кофе из маленьких фаянсовых чашек, которые важно держат пальцами. В эти узкие улицы, по которым приходится карабкаться, солнечный свет неожиданно падает тонким лучом или широкими пятнами на каждом повороте и перекрестке и выписывает на стенах неожиданные узоры, ослепительно яркие, словно покрытые лаком. В полуоткрытые двери видны внутренние дворы, откуда тянет свежестью. Повсюду имеется 4-угольный колодец, который окружен колоннадой, поддерживающей галерею. Нежная и дикая музыка доносится порой из этих домов, откуда часто выходят по 2 женщины. Из-под вуали, скрывающей лица, они бросают вам взгляд черных печальных глаз, взгляд пленниц, и проходят мимо. Их головы покрыты куском ткани, как на изображениях Богоматери, тела закутаны в хаик, ноги спрятаны в широких шароварах, полотняных или коленкоровых, доходящих до щиколоток. Женщины идут медленной, довольно неловкой, неуверенной походкой. Глядя на них, стараешься угадать черты лица под вуалью, которая немного обрисовывает их, прилегая к его выпуклостям. Синеватые дуги бровей, соединенные полоской сурьмы, продолжены до самых висков. Вдруг меня окликают. Я оборачиваюсь, и в открытую дверь вижу внутри дома на стенах большие непристойные картины, какие встречаешь в Помпее. Вольность нравов, пышный расцвет на улицах бесчисленной проституции, веселой и наивно дерзкой, сразу обнаруживает глубокую разницу, существующую между европейской стыдливостью и восточной бессознательностью. Не надо забывать, что здесь всего несколько лет назад запретили уличные представления Карагусса, нечто вроде чудовищно непристойного гиньоля, на которого глядели большие черные невинные развращенные глаза детей, смеявшихся и аплодировавших его невероятным, мерзким, непередаваемым подвигом. По всему верхнему арабскому городу, рядом с галантерейными, бакалейными и фруктовыми лавками неподкупных мазабитов, этих магометанских пуритан, которых оскверняет каждое прикосновение других людей и которые по возвращении на родину подвергнутся долгим очистительным обрядам, широко распахнуты двери лавок, торгующих человеческим телом, куда зазывают прохожих на всевозможных языках. Мазабит, восседающий в своей маленькой лавочке, посреди тщательно разложенных товаров, как будто ничего не видит, не знает, не понимает. Справа от его лавки испанские женщины воркуют, как голубки, слева арабские женщины мяукают, как кошки. Среди них, среди этих бесстыдно оголенных тел, размалеванных для привлечения клиентов в оба эти притона, сидит, подобно загипнотизированному и погруженному в грезы факиру, продавец фруктов. Я сворачиваю вправо, в маленький проулок, который, кажется, обрывается прямо в море, раскинувшееся вдали за мысом Сент-Эжен, и вижу в конце этого туннеля, в нескольких метрах под собой, очаровательнейшую мечеть-игрушку, или, вернее, изящную крошечную зауйю, маленькие постройки которой и маленькие квадратные, круглые, остроконечные гробницы рассыпаны вдоль лестницы, зигзагами спускавшейся с террасы на террасу. Вход в нее скрыт за стеной, как будто сделанный из серебристого снега и окаймленный зелеными фаянсовыми изразцами. В стене пробито равномерно расположенное отверстие, сквозь которое виден алжирский рейд. Я вхожу. На каждой ступеньке сидят нищие. Старики, дети, женщины, и, протягивая руки, просят милостыню на арабском языке. Направо в маленьком здании, также украшенном фаянсовыми плитками, находится первая усыпальница, и в открытой двери можно видеть правоверных, сидящих перед гробницей. Ниже блестит круглый купол куббы Марабута Абд-ар-Рахмана, рядом с тонким четырехгранным минаретом, с которого призывают на молитву. Вдоль всего спуска другие гробницы, более скромные, и, наконец, гробница знаменитого Ахмеда, бея Константины, который науськивал собак рвать зубами животы французских пленных. С последней террасы у входа в гробницу Марабута открывается чудный вид. Вдали собор Африканской Богоматери возвышается над мысом Сент-Эжен и надо всем морем, простирающимся до самого горизонта, где оно сливается с небом. Ближе справа арабский город поднимается до самой Зауи, и его белые известковые домики взбираются еще выше по уступам горы. Вокруг меня гробницы, кипарис, смоковница и те мавританские орнаменты, что обрамляют и увенчивают зубцами все священные стены. Сняв обувь, я вхожу в куббу. Передо мной в тесной комнатке сидит на пятках мусульманский ученый и читает рукопись, держа ее обеими руками на уровне глаз. Вокруг него на циновках расположены книги и пергаментные свитки. Он не поворачивает головы. Дальше я слышу какой-то шелест и шепот. При моем появлении все женщины, сидящие вокруг гробницы, поспешно закрывают лица. Они похожи на большие клубки белой ткани с блестящими глазами. Посреди них, в этой пене из фланели, шелка, шерсти и полотна, спят или двигаются дети, одетые в красное, синее, зеленое. Это наивно и очаровательно. Женщины у себя, у своего святого, жилище которого они украсили, ибо Бог слишком далек для их ограниченного ума, слишком велик для их смирения. Они обращаются лицом не к Мекке, а к телу Марабута и отдают себя под его непосредственное покровительство, которое и тут, как всегда, является покровительством мужчины. Их женские глаза, их кроткие и печальные глаза, подчеркнутые двумя белыми повязками, не умеют видеть бесплотное. Им понятно только живое создание, мужчина, который при жизни кормит их, защищает и поддерживает. Мужчина, после своей смерти замолвит за них слово и перед Богом. И вот они здесь, у самой гробницы, разукрашенной, размалеванной и немного напоминающей бретонское брачное ложе, но ярко расписанное, покрытое материями, шелками, флагами, принесенными подарками. Они шепчутся, разговаривают между собою и рассказывают Марабуту о своих делах, о заботах, о ссорах, об обидах, понесенных от мужа. Они собрались интимным кружком, чтобы запросто поболтать у святыни. Вся часовня наполнена их странными дарами. Стенными часами разнообразной величины, которые тикают, отмечая секунды, и бьют в положенное время. Принесенными по обету хоругвями, всевозможными люстрами, медными и хрустальными. Этих люстр навешано так много, что за ними не видно потолка. Они висят одна подле другой, независимо от размера, как в ламповом магазине. Стены украшены изящными фаянсовыми изразцами прелестного рисунка, в которых всегда преобладают зеленые и красные цвета. Пол застлан коврами, а свет проникает через купол, разделенный на тройные стрельчатые окна, из которых средняя выше других. Это уже не та суровая голая мечеть, где Бог пребывает в одиночестве. Это будуар, украшенный для молитвы по детскому вкусу дикарок. Сюда часто приходят волокиты, чтобы условиться с ними о свидании и обменяться по секрету несколькими словами. Европейцы, говорящие по-арабски, порой завязывают здесь знакомство с этими закутанными, медлительными созданиями, у которых видны только глаза. Когда прихожане мужчины посещают в свою очередь Марабута, чтобы помолиться у его гробницы, они не проявляют такого исключительного внимания к святому обитателю этого места. Поклонившись гробнице, они обращаются лицом к Мекке и поклоняются Богу, ибо нет Бога, кроме Бога, как они повторяют во всех своих молитвах.